Глава 22. Корсет тоже оружие. Ната. Прежде чем покинуть свою крепость, я бросила взгляд в окно гостиной. У двери коттеджа беспардонно красовалась дорогущая машина Альпина. Вчера, окутанная густыми вечерними сумерками, она казалась малахитовой. Нынче сияла на солнце чистым цветом, напоминающим оттенок морской глади, пронзенные рассветными лучами. Большая вместительная машина удивляла изяществом, даже изысканностью форм. Я гордо вышла из дома в вызывающем одеянии, корсете поверх свободно шелковой блузы и узких кожаных брюках стрейч. Ненадолго замерла, позируя, надо ж, ледлею оценить великолепие. Сработало. Альпин высунулся из окна машины настолько, что прохожие могли видеть его широкий кожаный ремень, подхватывавший белоснежную шелковую рубаху с кружевным воротом и рукавами. С минуту глаза его жадно бродили по моему телу. Ледяной не сразу взял себя в руки, изобразив на лице благодушную улыбку, но хоть не зря ломала себя, напяливая этот ужас. В жизни больше так не вырежусь. Красноречивый взгляд Гессы, соседки-чиновницы из городской мэрии, заставил сжать кулаки. Жаль, дуэли отменили, а кулачные драки с участием служителей правопорядка почти всегда расцениваются как незаконное применение силы. Грациозной походкой, спустившись с крыльца своего коттеджа, Гесса остановилась, элегантно приподняв ножку, будто разглядывая тоненькую шпильку черных лодочек. Неторопливо оправила узкий серый пояс на юбке-карандаше, одернула изумительно сидящий на худощавой фигуре пиджак, рассчитанным движением руки убрала за ухо прядь платиных волос, забранных в небольшой хвостик. Позировала Альпину, а заодно краем глаза оценивала мое появление. Несколько мужчин-соседей буквально прилипли к окнам домов, сились получше меня разглядеть, так и подмывала крикнуть: «Господа, пользуйтесь моментом! Невиданное зрелище! Ната в роли вамп-вумен! Только за хлыстом сгоняю! Но тогда уж не обессудьте!» Как говорится, женщина всегда стремится быть такой, какой ее хотят видеть. Тем временем молчаливое представление Гессы подошло к апогею. 35-летняя, судя по нашим данным, девица изумленно захлопала накрашенными ресницами, чуть тронула щеку ладонью. При более ощутимом касании штукатурка наверняка шмякнулась бы на пыльную дорогу и пролепетала: «Ната, да ты сменила имидж! А кто этот привлекательный ледяной?» Непроизвольно приподняв ногу и коснувшись значка, спрятанного в кармашек высоких кожаных сапог вместе с компактной версией пистолета, я уже было намеревалась ответить нечто подобающее случаю, вроде «Не говори слишком громко, косметика с лица осыпется. Пожалей дворника, он жирный тональник, час будет отмывать, не говоря уже о водостойкой туши». Если бы не вмешательство Альпина, жители ближайших особняков стали бы счастливыми свидетелями женских боев без правил. То-то удивились бы, какие слова знают благовоспитанные питомцы градоначальства. «Доброго дня, уважаемая незнакомка!» Выясняется, чертов Ледлей одним тоном может охладить не хуже ушата льда. Удостоив Гессу мимолетным взглядом, ледяной уставился на меня так, что уши начали гореть, и продолжил свой блистательный монолог. «А теперь, когда формальные приличия соблюдены, я хотел бы ограничить общение той, за которой заехал». Вот так дал. Опустить человека ниже плинтуса, не произнеся ни единого грубого слова. Сразу видно воспитание галантных веков, когда даже оскорбляли языком Шекспира и Байрона. Я думала, Гесса стечет на ровно выложенную подъездную дорогу своего коттеджа. Чиновница побледнела, как полотно, и молча засеменила к своему алому спортивному авто с тончайшим цветочным орнаментом на дверцах. Увы, остроумия Альпина хватило ненадолго. Взгляд его упал на то самое место, которое корсет выставлял в лучшем свете. Немертвый умолк, газанул, подъезжая ко мне поближе, еле-еле избежав столкновения с богатым внедорожником районного прокурора, отжавшего самый большой коттедж на нашей аллее. Черт, моя полуобнаженная грудь явно сильно снизила прежде великолепную координацию Ледлея. Надеюсь, это разовое явление. В противном случае придется ехать по лесу. Деревья хоть в суд не подадут. У меня выходной. И раз уже вынуждена все-таки выйти на работу, оделась буднично. Как бы невзначай заметила я, опускаясь на сиденье рядом с Ледяным. Сверкнув выскочившими клыками и стряхивая несуществующую пылинку с кожаных штанов, Альпин выдал. Так вот, как одеваются в вашем подразделении в будни, типа норовил поддеть. На себя бы поглядел. В нашем веке так только на Хэллоуин рядятся. Слышала, готова экспертиза, не удостаивая замечаний Ледяного ответа, проговорила я. Да, но микроанализы на руки не выдают. Данные вскрытия и предварительного исследования одежды забрал еще утром. Едем в участок за остальным? Ага. Я лениво протянула ладошку, как бы давая понять, что готова посмотреть на итоги работы судебных медиков. Альпин вытащил из ящика стандартную оранжевую папку и вложил в мою кисть, позволив Ледяному вести машину, поглядывая на меня поверх корсета, сама погрузилась в чтение. Вскрытие ничего не проясняло, вообще ничего. Но результаты ошеломляли. Я чувствовала себя так, будто, придя на лекцию по электричеству, про суть явлений не узнала ничего, зато увидела кучу молний, плазменные сгустки, диковинных существ, живущих внутри них, и прочую чертовщину. То есть поглазеть стоило, но к цели не приблизилась ни на миллиметр. Вскрытие делал брат Беллера, Энгус. Когда наше подразделение только сформировали, встал вопрос, как оценивать прижизненное и посмертное состояние необычных подопечных. Сверхи не спешили делиться с людьми тайнами собственной физиологии и психологии. Естественно, кое-какие факты бросили точно кость собаки, выручили все те же генты. Эти знают об остальных племенах все, ну или почти все. В общем, многие наши судмедэксперты их расы. Однако в спорных вопросах, касающихся гентов, тоже к ним присоединяются люди и волки. Оборотни помогают не только как лаборанты. Сверхнюх, особая чувствительность к разным веществам, делают их незаменимыми при экспресс-тестах. Вот почему Энгусу ассистировал Верн, Вервульф из одной местной стаи. Между прочим, кандидат медицинских наук. Посмертное исследование показало, что Пролар умер от внутреннего кровотечения, вернее, умирал в течение 2 суток, благодаря какому-то редчайшему генскому эликсиру у принца случился микроинсульт. Энгус описал снадобье как очень сложный и уже почти не применявшийся раствор. Прежде нравы его народа мало отличались от обычая французского двора времен Медичи. Аристократы травили друг друга, почем зря, убивая, вводя в кому, лишая разума, личности. Только в отличие от давно смешавшейся с другими расами лягушкоедов, применяли еще и магию. В древности эликсир, следы которого нашли в теле Пролара, использовали для лишения рассудка или частично затирания памяти. Но при изготовлении зелья с ворожбой что-то напортачили, и оно вызвало у жертвы разрывы сосудов в мозгу, в животе, в глазах. Благодаря некоторым компонентам отравы убитый не только ничего не почувствовал, но и ощущал себя, будто сильно напился. Путанные мысли, галлюцинации. Меньше, что должен был испытывать Пролар. Самое любопытное, гента вообще крайне сложно убить. Если бы любой, но очень мощный сверх, да хоть сам Морох, долбанул его по голове, в лучшем случае вырубил бы на пару часов. У лесных королей живучесть невероятная. повреждения заживают мгновенно. Впору с ледяными на скорость регенерации соревноваться. Не будь в крови пролара злополучного эликсира, инсульт исцелился бы без помощи медиков. Но благодаря особым ингредиентам и энергии раствора заживление почти остановилось, а кровь не сворачивалась. И вот этот счастливчик в завершении своих злоключений напоролся на Кана, если верить обонянию Ледлеев, в лаборатории скажут точнее. Вероятно, людоед показался Генту угрозой. Кто знает, что творилось в его затуманенном сознании. Скорее всего, пострадавший напал на Кана, а тот, защищаясь, сломал отравленному несколько ребер и костей, как следует, долбанув от дерева. Тут-то пролара проняло, кровоизлияние отключило мозг. Вероятно, людоед приписал заслугу себе и потому сбежал с места происшествия. Короче, пролара, похоже, убили сородичи, они же замели следы. И наверняка они же подкинули тело Ледлеям. Только вампиры имели доступ к генетическим снадобьям. Точнее, время от времени выкупали их у хитрецов взамен на свою кровь и лимфу. Жидкости немертвых имеют особые свойства. Слухи, якобы они излечивают любые травмы, болезни, увечья, сильное преувеличение. Но кровь ледяных и впрямь может ускорить выздоровление, убивает бактерии. Генты делают из нее лекарства, превосходящие ингредиенты по свойствам в десятки, а порой в сотни раз. Кстати, в эликсир для смертных, служителей полиции сверхов, также добавляется кровь нежити. В общем, ледяные вполне могли иметь у себя генский эликсир. Доказать, что пролар отравлен именно сородичами, а не ледлеями, выторгавшими у мальчиков-одуванчиков древний яд, пока не представлялось возможным. «Занимательно?» — вторгся в мои размышления Альпин. «А?» Машина стояла возле нашего участка. Похоже, я настолько погрузилась в собственные думы, что не заметила прибытия. «Да уж», — выпалила почти на эмоциях. «А где Тьен?» Полагала, напарник встретит нас у выхода, но рыжего вербера нигде не было видно. Я вызвал с выходного только вас. Кажется, зря я надела этот корсет. От возмущения, такой вопиющей несправедливости, грудь вздымалась, как пенные волны, и сверкающие глаза Альпина вместе с вытянутыми клыками подтверждали это. Называется «отомстила». «Терпи!» «Ненавижу корсеты!» Я решительно выбралась из машины, направилась в пристройку участка. На самом деле наш офис просто мегакомплекс. Каких только служб там нет. Четырехэтажка, отделанная малахитом, когда-то стоила внушительной дыры в бюджете Анариса. Надо ж было местечковым чинушам выпендриться. Другие участки возле столицы тоже инкрустированы гематитом, лазуритом, горным хрусталем, еще какими-то минералами. Все не упомнишь. Лаборатория, способная по наимельчайшим частицам вещества определить, что это такое, откуда взялось, занимает третий этаж офиса. Весь. Стены из матового пластика, упрочненного титаном. Как? Генты. Куда же без них? В научные аспекты вопроса не вдавалось. Только голову забивать формулами химии и физикой. Я их со школы ненавижу. Минель Макрес, глава экспертного подразделения, лейтенант полиции сверхов, уже ждала нас в обсуждалке. Но вот как ей удается, днюя и ночуя на работе, выглядеть так, будто секунду назад выпорхнула из престижного салона красоты. Щеки румяные, цвет лица свежий, светло-карие глаза лучатся. Чуть пораньше 40 начала пить генский эликсир, вообще было бы здорово. Впрочем, и сейчас Минель – настоящая королева, ни больше, ни меньше. С ее-то статью, походкой, грудь вперед, бедра соблазнительно покачиваются. На наших вечеринках глава экспертов всегда в центре мужского внимания. Трижды разведена, четверо детей. Один не от мужей, давно выросли. только-только поступив на службу в полицию, незамужняя доктор медицины Макрес носила первенца. Генский эликсир остановил ее возраст, и Минелли родила еще троих. Сейчас старшему больше 30, младший учится в университете. Последнего супруга глава экспертов бросила лет 10 назад. Как-то поделилась, дескать, мужики достали, обменяла на работу. Надеюсь, расследование достаточно важное, чтобы лично Макрес руководила анализами. Тогда данные получим самые точные и детальные. Обсуждалка меблирована стульями, кафедрой, четырьмя креслами и доской, на которой спецы чертят схемы, прикрепляют фотографии. В лаборатории святая святых экспертного отдела пускают лишь избранных. Мало ли, все-таки там куча дорогущих приборов. Ежедневно проводятся сложнейшие тесты, хранятся ценные улики. Чтобы добраться в этот Форт Нокс, попотеть придется даже какому-нибудь ледяному, хотя они, в принципе, на это не способны. Для разминки надо сигнализацию обойти, мириады лучей, наподобие инфракрасного, только каких-то других, особых. Снова генты постарались. За день один и получишь четверной заряд мрорских, серебряных и ядовитых пуль вдобавок к обычной дроби. На все расы управа. Говорят, еще какие-то ловушки предусмотрены, но про них ни-ни. Если же какой-то лавкач из местных сверхов умудрится пролезть, только зря нервы и время потратит. Я наслышана об особом языке, который используют эксперты для внутренних переговоров и отчетов. Говорят, на его изучение годы требуются, и то не каждый осилит. Конечно, некоторым сверхам времени не занимать, вечные заразы. Но пока, насколько знаю, ни один посторонний спецнаречий не вызубрил. «Ната, привет!» — Минель похлопала меня по плечу. «Опять неочередное расследование?» «По-больному. Ну да ладно. Глава экспертов поддеть и не думала. Вот так вот хочешь человеку посочувствовать от души, и на тебе, ненароком туда плюнешь». «Да уж», — позволила я себе выговориться, бросив на Альпина многозначительный взгляд. Надеялась отдохнуть. Вчера двойную отрубила благодаря этому делу. А утром замечательный сюрприз. Меня вызвали, не спросясь. «Не думал, что это такая проблема», — пожал плечами Ледлей, в голосе сквозило искреннее удивление. «Еще бы! Вампиры не понимают, что такое работать двойную смену и потом снова выйти. Еще бы! Вампиры не понимают, что такое работать двойную смену и потом снова выйти». Минель не церемонилась ни с кем, будь то сын Мороха, генский король или человеческий высший чинуша. Всем резала правду матку в лицо. «Девушки, отоспаться бы, отдохнуть, а тут вы со своим срочным делом». Не предполагала, что Альпина хоть сколько-нибудь тронет выступление главы экспертов. Но Ледяной хмуро покачал головой. «Это я и впрямь не подумал. Давно близко не общался со смертными. Моя ошибка. Учту». «Ух ты! Признал неправоту. Он не совсем безнадежен. Зря так злилась. Ну да ладно, болезный, отойдешь и от моего корсета. По крайней мере, еще не совсем потерян для нормального общения». «Ладно, я тебе сделала укрепляющий чай», — кивнула мне Минель. «А то вон синяки под глазами, да и бледное, как полотно. Требую заслуженного отдыха». Глава экспертов окатила Альпина неодобрительным взглядом, Ледяной кивнул. «Ишь ты, не совсем совесть потерял, как некоторые клыкастые», — хмыкнула Макрес. Эта женщина никогда за словом в карман не лезла. Закончив отчитывать Альпина, Минель резко посерьезнела. «Но сначала к делу. Вообще интересные результаты. Сама голову ломаю». Макрес кивнула нам на кресло напротив трибуны. Привычно заняла лекторное место, спрятав округлые ладони в карманы голубоватого халатика, не скрывавшего соблазнительных изгибов фигуры. «Минель плотная. Но все на месте, талия, крепкие бедра, грудь. не столько полное, сколько дородное. Было раньше такое определение – кровь с молоком. Глава экспертов нетерпеливо откинула за спину толстую темную русую косу по пояс. Между прочим, нынче жуткая редкость. Заправив за уши непокорные локоны, выбившие из прически, Макрес выглядела серьезно, невзирая на курносый носик, придававший простым чертам лица задорное выражение. Как вы уже знаете, обувь Гента предусмотрительно сняли, пытались замести следы по микрочастицам на сапогах. Чаще всего принцы носят именно их. Выяснилось, где побывал пострадавший. Раз плюнуть, начала глава экспертов. Но на одежде все-таки кое-что обнаружилось, судя по пыльце лилий. Пролар сначала изрядно погулял по генским лесам. Правда, конкретно в каком поселении – неизвестно. «А что, в других местах лилии не растут?» – удивилась я. Минель покачала головой, мол, эти невыспавшиеся такие нетерпеливые. Генты вывели особый сорт лилий. Почти не пахнут, цветы размером с обеденную тарелку. Больше у нас нигде не культивируется. Рост поддерживается магией, ничего не попишешь. Вместо удобрений садовник каждый день питает растение нужной энергией. Таким образом, перед смертью пролар изрядно погулял по генским угодьям. Пыльца была всюду, на теле, в носу, на клочках одежды. «Так, может, просто дома был?» – предположила я. «Не-а», – хихикнула Макрес. «Возле дворца Нелиха лилии не растут. Да вообще, около королевских замков нет их. Обычно цветы высаживают в оранжерее. Да, на царской земле. Но не рядом с замком, больно пахучие. Далее Нелих утверждает, сын пропал утром. Цветы же раскрываются после обеда. Получается, пролар навещал клумбы уже после исчезновения. Как ни крути!» Минель при желании стала бы отличным детективом. Затем нелегкая занесла отравленного в лес возле территории Кана. «Их прежние охотничьи угодья», — продолжала Макрес. «А вот как потом очутился у Ледлеи под окнами, ума не приложу. Энгус, кстати, с помощником Волком заверяют и просили передать вам по большому секрету. Тут не обошлось без генской магии, ибо одежда и тело погибшего очищались с помощью особого энергококона». «О как! Это что-то вроде временной энергозверюшки, целиком и полностью преданной создателю? По его поручению, штуковина, одни вещества поглощает, другие оставляет. Генты – мастаки на такие фокусы. Вот и все, что удалось выяснить. Теперь дело за вами». Минель без предупреждения вышла, но тотчас вернулась с темно-оранжевым стеклянным бутылечком. «Держи, сама заваривала», — сучила мне сосуд. «До встречи, работы много», — и стремительно покинула помещение. Эх, Ната, слушая отчет эксперта, очередной уже раз пожалела, что нацепила туалет достойной улицы красных фонарей. Альпин постоянно отвлекается, тупит и вообще выглядел растерянным. Но где его внимательность? Где талант читать по лицам, поражавших вчера? Где аналитические способности, почти как у моего любимого Шерлока Холмса? Мужики, неважно, какой они расы, какими сверхвозможностями обладают, сколько отрубили веков, гормоны в голову, соображалка долой. Ната, зря ты с ним так. Ладно, сама проанализирую. Итак, траванули пролара однозначно в родных пенатах, но не во дворце и уже после неожиданного исчезновения. Далее он, полумертвому Гарри, добрался до леса Кана. Убивать людоедам запретили, но бродить в зверином обличье в местах былой славы разрешили официально. Здесь полудохлый принц, к тому времени инсульт привел к необратимым разрушениям мозга, наткнулся на оборотня, скорее всего, из стаи Тарла. Чуть поодаль раскинулся людоедский квартал Медраса. Но те бегали в другом лесу, лишь изредка появлялись на бывшей территории соседнего племени. Лично я не верю в такие совпадения, как прогулка погибшего в угодьях собственной расы и гибель от ее же зелья. Тут белыми нитками шито, но доказательства. Вот то, чего пока катастрофически не хватало. Данные вскрытия не снимают подозрения с Ледлеев. Да, кидали тень иногентов, но не более того. К тому же, любой суд будет ставить на чаши весов два факта. Данные вскрытия, убедительно доказывавшие, что Пролар незадолго до испития эликсира гулял в генских лесах, и обнаружение его тела прямо под окнами замка клана Мороха. Что перевести? Неизвестно. Оба факта убийственные и очень весомые. И генты, и ледяные выглядели одинаково виновными. Людоедов же вообще могут выставить соучастниками. Куда качнутся весы Фемиды, предсказать невозможно. Придется рыть носом землю, обеляя чертову семейку кровососов, а заодно проклятых глазадых канов. Вот такая у тебя, Ната, задачка. Понятное дело, семья Мороха влиятельная, как никто в нашем мире. Но ссориться с гентами смертные власти не рискнут ни при каких обстоятельствах. Уж больно выгодно с ними сотрудничать, да и воевать. Страшно. Но вы понимаете, заклятие, проклятие, магия, энергии. Выглядит она не так эффектно, как в древних фильмах ужасов. Никаких огненных шаров, сияющих стрел, летающих швабр и прочей дребедини, зато действует безотказно. Говорят, когда сверхи с людьми только-только начали переговоры о полной легализации и мирном существовании, генты ясно показали, насколько круты. Просто стерли с лица земли два японских острова. Вот так вот. Были острова. И нет их. Нет по сей день. Куда делись? Неизвестно. Никаких следов человеческие власти так и не обнаружили. Подводные экспедиции годами исследовали дно в окрестностях. Никаких остатков, ни единой зацепки. С таким не поспоришь. Не хотелось бы заставить смертное правительство выбирать между ссорой с кланом древнейшей нежити, возглавляемым неандертальцем, с не весь какими возможностями, и гентами, и их колдовскими примочками. Выход один – распутать дело, предъявив железные улики и неопровержимые доказательства, чтобы убийце оставалось лишь покаяться, слезно моля о пощаде. Вот повезло-то! И все это свалилось на мою бедовую голову. За что, спрашивается, за годы верной службы? Разумеется, допросить гентов надо, даже очень, но для начала стоит выяснить побольше. В итоге, как ни крути, все упирается в людоедов. Но и тут не все гладко. О да, эксперты нашли вещества с шерсти человека-кошки. А толку? Не будешь же проверять всех канов без исключения. Да и кто даст? Конечно, попытаюсь навести шорох, попугать, взять на понт, но шансы минимальны. Эти полузвери сообразительнее, чем кажется, тем более вожди. Тарл, например, с виду громила громилой, а поговоришь с ним, понимаешь, действительно людоеды выбрали альфой не только сильнейшего, но и умнейшего. К тому же, ну найду я кана долбанувшего Пролара, и что дальше? Вряд ли он знает об истинной причине смерти принца и уж тем более о том, кто его опоил. Не думаю, что людоеды подкинули тело Ледлеям. Явно не их рук дело. Больно удачно упал мертвый принц. Вряд ли кан способен метать трупы столь метко. Точно под окно и балкон шестого этажа замка. Будто Пролар свалился именно оттуда. Хотя, если людоеды не в курсе истинной причины смерти принца, это может сыграть на руку. Выйдя из участка, я остановилась возле машины Альпина. Ничего не поделаешь, сегодня ледяной бесполезен. Серо-голубые глаза светятся, клыки саблями торчат из приоткрытого рта, Взгляд блуждает по моему телу. Думаю, ему сегодня не до расследования. Тоже мне помощничек. Впрочем, сама кашу заварила. Значит, и расхлебываю сама. Я поправила ненавистный корсет и решительно шагнула к авто. Вези к территории Тарла. Там схожу, поговорю, а ты жди в машине. Постаралась изъясняться как можно менее командным тоном. Мало ли, древний, да еще и озабоченный сейчас. Обидится, не дай бог, мужики как дети. Что 30, что 200, что тысячелетние. Сколько Альпину я не знала, да и не особо задумывалась. «Идешь на допрос?» — рассеянно уточнил вампир. «Да, начну с канов. С ними проще, хоть какой-то рычаг давления. Почти уверенно, в племени Тарла кто-то замешан. Какой генский королек решил устранить Пролара, мы не знаем. Всех десятерых на опрос не вызовешь. Оскорблять пригрозят войной. Значит, пока людоедов расшевелим. Авось чем помогут, с перепуга-то». Альпин сел за руль, и мы рванули в оговоренном направлении. Ну, хотя бы канам плевать на мой корсет. Живоеды раздеваются догола, как только представится случай. Такая мелочь, как красивая полуобнаженная грудь, их уж точно не смутит. Вперед на мины!